Глава 16. Сорокину с его опытом не давала покоя цепь разрозненных событий. Колика, которого не должно было быть дома, подписывает липовый акт осмотра дымохода по просьбе новой соседки. Девчонки-недоумка, которая, набычившись, твердит, что ничего подобного не было. В жилконторе говорят, что инспекторы не посылали. То есть составляет липовый акт липовый же инспектор Игорь Шерстобитов, печник-пройдоха и спекулянт. К тому же, скорее всего, и наводчик, учитывая место его работы и то, что кражи совершены из квартир творческой интеллигенции. Далее получает по голове Сахаров, тоже тот еще жук, поминая сволочь Гарика, который явно желал его кончины. И с большой долей вероятности этот самый Гарик Игорь в тот же день выпадает из электрички. Скорее всего, убит. А тут еще этот разбухший Хмельников. Связаны ли как-то эти события, или это не более чем совпадение? Акимов, отправленный на фабрику прорабатывать окружение погибшего Хмельникова, вернулся со следующими вестями. К инженеру относились неоднозначно. Пролетариат постарше и молодежь, только что из деревни, в нем души не чаяли, почитая за защитника их интересов. Это при том, что он ни в профсоюзе, ни в партии не состоял. Комсомольцы считали саботажником и демагогом, сочувствующие, кто попроще, болтуном, жучилой и гадом. Начальница отдела кадров также поделилась подозрениями. Не того происхождения был товарищ Хмельников, который указал. На чем основана ваша уверенность? «Если вы с ним разговаривали, должны были бы понять», — заметила кадровичка. «Как начнет нудить, так хоть беги. Так раньше знаете, кто изъяснялся? Проныры разного рода, стряпчие и ходатые по делам. Уцепится за какое-то слово и тянет, тянет жилы». Сорокин вызвал Андрея Рубцова. Пельмень явился и изложил дело, ничего не скрывая. Да, нанес телесное повреждение и ничуть не раскаивается. Товарищ покойный обижал беззащитную сироту. Выяснилось, что Латышева в самом деле детдомовская и заслуженно получил по сапатке. Ну, конечно, причастность к утоплению не признает никогда, поскольку до такой дури он, пельмень, никогда бы не допился. Историю с рыбалкой, с тем, что Колька плавал смотреть, кто там на том берегу, и что пришлось спасать Гладкову, столкнувшуюся, по ее утверждению, с утопленником возле этого берега, подтвердил. «Что ж, не расскажешь про приписки, сокрытие брака, порчу станков?» — подбодрил Николай Николаевич. «А потому как не мое это дело, а начальство», — заявил пельмень. «Что мне, больше всех надо?» «Больше», — твердо сказал капитан. «И это правильно. Но вернемся давай к той ночи, когда удили. Расскажи поподробнее». Он не закончил рассказывать, как из коридора началась беготня, возня. В кабинет вломилась гражданка Латышева и с порога выпалила. «Андрей ни в чем не виноват. Он ту ночь со мной был до утра. А Хмельников ваш дрянь сахар мелом разбавлял. И так ему и надо, гадине». Она все молотила языком, пельмень, вспыхнув, как сигнальный фонарь, открыл рот, но сдержался. Сорокин сдерживаться не стал и расхохотался. «Все, Рубцов, как честный человек, жениться должен». «На дурах не женимся», — буркнул пельмень ярко-красный. «Ну-ну», — застыдил его Сорокин, видя, что Тоська сейчас разрыдается. «А вы, Латышева, не устраивайте детство. Никто Рубцова не подозревает, а вводить следствие в заблуждение не по-комсомольски. Сейчас мы сядем, успокоимся, все запишем». Сержант Остапчук был отправлен на Ваганьковское кладбище, в Воскресенскую церковь, с поручением деликатно расспросить верующих и в особенности старосту об отце Марке, а главное, Выясни, вел ли Лаписский исповедь. Если да, то приходили ли к нему вот эти двое. И вручил прижизненное фото Шерстобитова и карточку Хмельникова. Уловил, заверил Иван Саныч и отправился. Вернулся, фигурально выражаясь, с полным ягташем. Верующие, само собой, откровенничая деликатно отказались, но старост, как и положено, был готов ко всем услугам. «Отец Марк появился в 45-м, на крещение. Все истерички, кликуши, блаженные сразу его стали. Тут и святость, и мудрость, и прозорливость. Но, и это староста особо подчеркнул, самой чистой жизни поп, ни копейки денег в руки не брал. Говорил, что ни к чему ему, ни жены, ни детей. Что до этих двух, Гарика и Хмельникова, то староста их признал, оговорившись, что на исповедь к Лаписскому очереди стояли, как за хлебом в Ленинграде. Не густо, хотя знакомые они были. Верно. И еще, товарищ капитан, насчет молодого поколения староста отметил. Одно дело, когда к попу детишек взрослые тащут, мамки там, бабки. А вот он заметил одного мальца, который сам к попу ходил. «Ну-ну», — подбодрил Сорокин, — «какой из себя?» «Да обычный, лет 10-11, худой, одет дурно, темный, глазастый. Обычные только и особенности, что ходил добровольно, без взрослых, регулярно и именно к Лаписскому». «Поп, получается, как бы в центре», — размышлял капитан, сопоставляя, сводя услышанное. «Точнее, даже не поп, а кресты. На шее у Шерстобитова, Хмельникова, ну и Зойки, конечно, Брусникиной. Догадки, сплошные догадки. Попы эти, доверия им нет. Смотрят овечками, а зазеваешься. Они без оружия, без единого выстрела. У тебя под боком такое замутят, что и тебе, и гипотетическим внукам не расхлебать. Пусть этот отдельно взятый Лаписский ему по нутру, тем хуже. Значит, строит из себя своего, а тайно что-то замышляет. Сколотил же он эту двадцатку, будь она неладна. Если бы не он, откуда она взялась бы? Кто все эти люди? Увидеть бы. В глаза глянуть и, само собой, запомнить. От таких товарищей с двоящимися мыслями всего ожидать можно. А в воскресенье часов около 12 они должны со сходки своей явиться. Наверняка на плоту поплывут, вот и понаблюдаем, — решил капитан. Сказано, сделано. К этому времени Сорокин явился на берег озера, уселся на бревнышко и принялся ожидать. На том берегу было видно, развели костры. Угощались и явно слышались веселые голоса. «Вот вам, пожалуйста», — горько думал Сорокин. «Гладкова одну единственную дуру в пионерию завлечь не может. Замполит в ремесленном никак не может принять Пожарского в комсомол. А этому и свистеть не надо. Сами сползаются. Оно и понятно. Каждую заразу изволь по-шорски гладить. Слова изволь только добренькие. И беззубенькие говорить, и не смей что поперек». Наконец стали закругляться, было видно, как грузится на плот первая партия людей. Сорокин, скрывшись в зарослях, ждал, когда причалит плот этой новой вольницы. Прибились к берегу и посыпали на него такого рода личности, что у капитана рот наполнился слюной и желчью. Светка, приходь-ка, собственной персоной. «Ты глянь, уклейка какая! Не утомилась за учебную неделю?» «Вот я лично зайду к директору, спрошу, как это они так учатся, что в воскресенье силы ей шляться пес знает где. Она тут, а мать, небось, у меня под окнами прыгает, скандалит. Ах ты ж, елки-палки!» С плота сгрузилась только поминаемая мамаша Приходько. Потом плавсредство, которым управляла никто иная, как Зойка Брусникина, отчалило и приволокло скоро еще одну партию змей подколодных. «Вы посмотрите на этих сволочей!» Капитан беспомощно переводил глаза с лица на лицо. «Все ж знакомые! Приходьки, Настя Иванова, Сашка с Алешкой, мамаша их, Анастасия Лещева, самогонщица! Что ж это делается?» Последним на плоту прибыл сам поп. Его Сорокин встречал, стоя на берегу. Он твердо решил прекратить это безобразие. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Лапицкий. Брусникина, у которой из сумки торчали какие-то тетрадки, ветхие, затертые книжки, глядела из-под лобья. Поп, правильно истолковав молчание Сорокина, мягко велел: «Зоя, отправляйся домой». Та начала было: «Домой? Да, так может...» но смолкла и послушно пошла прочь по тропинке. Они остались одни. «Присаживайтесь», — пригласил капитан. «Я с вами поговорить хочу на такую тему. Вы в своих обрядах использовали воду». «Все верно», — признался поп. «А водоснабжения у вас в приходе нет? Так откуда водичка, гражданин Лапицкий?» Тот наивно признался: «Из озера». «То есть вы отдаете себе отчет, что сейчас напоили пожилых женщин и несовершеннолетних некипяченой водой? Иными словами, грубо нарушили санитарно-гигиенические правила? А ведь это основание опечатать ваше культовое сооружение». «Простите», — от всего сердца покаялся Лапицкий, сжав на груди костлявые пальцы. «Видите ли, я набрал с вечера воды, прокипятил и преступно забыл посуду дома. Больше такого не повторится». «Вам, я смотрю, извиниться ничего не стоит. Набрали из озера, а там, извините, без знает, что плавало». «Что же?» — улыбнулся поп. «А вот хотя бы утопленник», — улыбнулся в ответ милиционер. Сияние на поповском лице померкало, кажется, что-то доходить стало до этой благостной физиономии. «Да что ж вы, серьезно?» «И весьма», — заверил Сорокин. «И в этой связи вопрос. Вчера вы были здесь, верно?» «Так точно. Преимущественно тут». «С какого времени?» «С 4 до 9». «Чем занимались?» «Служил всеночную». «Это вечерняя служба?» «Да». «Кто может это подтвердить?» «Никто». «Зачем так врать? Вы же тут были не один». «Конечно». Кротко согласился Лапицкий. «Но вы же спросили, кто может подтвердить. Трудно представить, что вы, товарищ капитан, не знаете, что ваш подчиненный был тут, а вторая личность – девочка, которой веры нет». «Почему ж так?» Показалось, или хрящеватые уши порозовели. «Смотри-ка, в самом деле залел, как барышня. Смутился, глаза отводит». «Она ко мне слишком по-доброму относится. Она же ребенок, не совсем здоровый. Много переживший. Добра мало от кого видела и не всегда правильно воспринимает жизнь». Сорокин вздохнул. «А вы, по всему судя, считаете, что все правильно понимаете? В благодушии своем прямо окупаетесь, а между тем судите сами. Сегодня воскресенье, утро. Дети после целой учебной недели встают ни свет ни заря, переправляются на плавсредстве, не предназначенном для перевозки. Отдаете себе отчет, к чему я?» «Что ж плохого-то, товарищ капитан?» Без гонора, как-то даже просительно спросил поп. «Понимаю, вы ищете повода, что ли? Приездом моим недовольны. Но в чем мы представляем для вас угрозу?» «Вас я вообще не имею в виду. Товарищ капитан, мы такие же граждане, как все. И мы, если уж совсем честно, куда более надежные граждане, чем кто? Хотя бы простые трудящиеся. Нам пьянствовать, бунтовать, против властей идти вера не позволяет. Женщины наши деток не развозят по абортариям. Честно рожают, растят работников, воинов. Врать нам нельзя». «Вы утверждаете, что не врете, или меня пытаетесь убедить?» Резче, чем стоило бы, прервал попа капитан. Он начинал раздражаться, хотя по понятным причинам сдерживался. Раздражал этот гад своим снисходительно спокойным видом. «Нет, не вру», — просто сказал он. «Нам вера не позволяет». «Страх Божий». «А он куда страшнее, чем страх месткома, милиции», — охотно пояснил поп. «У нас этот закон на сердце записан». Николай Николаевич холодно спросил, «Нельзя ли чуть менее претенциозно?» «Как вам будет угодно, я просто пытаюсь оправдаться». «А вас никто ни в чем не обвиняет, только понять не могу. Скандальная тетка Анна Лещева, которая самогон гонит, как и ее мама-покойница, она тоже у вас святой почитается, у которой закон записан на сердце». «Так... а кто ж поживет и останется без греха?» — не сдавался поп. «Ведь и у вас в программах сказано, что каждый за всех, все за одного, и мы бремена друг друга носим. Пока жив человек, может исправиться. Если бы все ангелы сразу были, то давным-давно коммунизм бы настал». Сорокин, испытующе, глянул на Лапицкого, ожидая увидеть издевку, подмигивания, но глаза у того чистые-чистые, как божья роса. «Хорошо, но имейте в виду, что детям необходим полноценный отдых, а они у вас чем занимаются?» «Учатся жить справедливо, честно и миролюбиво. Это все доступно в организованных детских коллективах». «Верно», — согласился Лапицкий. «Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что дети приходят сюда добровольно. Значит, чего-то им не хватает в упомянутых вами коллективах. Здесь они это получают». «Да он просто ужом вьется, этот аспид. Не заводись, капитан, не поможет. Немедленно сбавь градус, обрати в шутку», — приказал Сорокин сам себе и широко простецки улыбнулся. «Не обижайтесь. Поговорить надо было, именно так исправляются недостатки, что у нас, что у вас. Против вас я лично ничего не имею. Мне вас отрекомендовали самым положительным образом. А я и так вижу, что вы ко мне искренне расположены», — ответил Лапицкий, улыбаясь открыто, светло, как слабоумный. «Пойдемте по дорожке. Они ж там стоят, ждут. Решат, чего доброго, что вы меня забирать пришли. Слышали бы вы, что о вас говорят? Интересно было бы узнать». Поп Марк, улыбаясь самым открытым, милым образом, отказался сотрудничать. «Тайные исповеди, уж простите». Сорокин вздохнул. «Ну, пойдемте, пойдемте». Они пошли, поп на ходу, точно спохватившись, достал из рюкзака замасленный сверток и протянул его капитану. «Возьмите на обед. Все несут, а я рыбу не ем». «Не едите?» «Нет, мне от нее худо. В ссылке переел». «А чего ж ловите тогда, если не едите?» «Ах, это...» — улыбнулся поп. «Так вы не переживайте. Молодой человек приплыл и проверил, все ли в порядке». «Вы один были?» «Один». «Это туда же врать», — отметил Сорокин. «Ну что ж, ваше право». Слух же спросил про другое. «Как у вас ремонт идет?» Отец Марк снова принялся рассказывать, что пока сухо, обязательно стоило бы отмостку сделать, а для этого нужно вынуть грунт вдоль стен. И, смущаясь, вполголоса спросил: «Там, товарищ капитан, старые захоронения есть, так что хорошо бы, как бы это, перенести могилки». «Насчет эксгумации не ко мне», — заметил Сорокин. «К тому же надо согласие родственников». «Они совсем старые», — улыбнулся поп. «Родственники или в Париже, или уж в лучшем мире». «Если старые захоронения без родственников, то можно вопрос в райкоме решить. Наведайтесь как-нибудь, покумекаем». «Только, Николай Николаевич, нам бы поскорее к Пасхе бы», — начал было отец Марка, но уловил сорокинский красноречивый взгляд и просто сказал, что обязательно зайдет и премного благодарен. Бабы и ребятишки в самом деле торчали там, где тропинка выходила к жилью, неумело делая вид, что просто так стоят. Однако, когда появились капитан с Лапицким, причем поп не в кандалах, не связанный, а на своих двух ногах, общество заметно ободрилось, успокоилось. Брусникина, метнувшись, схватила попа за руку. Светка за другую. Расходились, впрочем, не все вместе, ни ватагой не придерешься. Сорокин проводил их всех теплым, многообещающим взглядом. «Давал я ему шанс не для того, чтобы он мне программную речь толкал. Хотел по-хорошему. Но придется по-другому».